Эпизод нулевой. Спящая Цубаса. Часть первая. Когда-то я самоотверженно бросала все силы без остатка на то, чтобы спасти Рараги Кайоми, своего одноклассника. С этим связан целый период моей жизни, сопряженный с разного рода сложностями. Я чуть ли не целую вечность колесила по свету в поисках одного человека, но и это оказалось еще далеко не самым трудным испытанием на моем пути. Нет, установить, где находился этот самый человек, тоже, конечно, было отнюдь непросто. Однако я успокаивала себя мыслями, что иду на все это ради Рараги-куна. Потому не падала духом. Хотя не стоит кривить душой, дело было признаться не только в Рараги-куне, но и отчасти в желании утереть нос Ошина Оги, моей кахай. Впрочем, не так уж и важно, что мною двигало. Не так важно, потому что в конце концов, после долгого пути, я добралась до финиша. Дошла до него. Мне стоило больших трудов найти Ошина-сана, Ошина Мэмэ-сана, этого технократа в области нечистой силы, специалиста по сверхъестественным явлениям. Я, по наивности своей, думала, что все, цель достигнута, но самое тяжелое было только впереди. Определяющий момент настал уже после того, как я прибыла на место. Потому что мое путешествие не оканчивалось нахождением Ошина-сана. Главным мотивом, основной целью было привести его назад в Японию, или, если точнее, уговорить спасти Рараги-куна. Однако просить его, ясное дело, было бесполезно. «Я не могу его спасти! Человек спасает себя сам, староста!» Ответил Ошина-сан, оставшись верным своему неизменному принципу, несмотря на то, что я проделала такой длинный путь ради этой просьбы. Он был непреклонен и последователен в своих убеждениях. «Хе-хе-хе, вижу, ты очень хочешь спасти его. Но я вовсе не обязан тебе помогать. Благодарю, что просветила, в какую передрягу попал мой дорогой Рараги-кун. Но если ты и правда желаешь ему спасения, тогда он должен спасти себя своими же силами». «Своими же силами? Но как же...» Дрожала я от досады и не могла поверить, что все оказалось напрасно. Хотя чего еще можно было ожидать от Ошина-сана? Если вспомнить, и на весенних каникулах, и на золотой неделе он всегда придерживался одной и той же линии поведения. Это не значит, что у него напрочь отсутствует жалость или сострадание, просто его чувства едва ли могут перерасти в действие. Он не столько холоден, сколько строг. И больше к себе, нежели к окружающим. По всей видимости, Ошина-сан убежден, что специалист должен подходить к проблеме с холодным умом и что поддаваться эмоциям – огромный риск. В этой связи он похож на Кайки-сана. Это бесспорно, и неважно, согласились бы они со мной или нет. Скорее всего, последнее. А вот Кагенуи-сан, насколько я слышала, полная противоположность им обоим. Так что вряд ли Ошина-сан и Кайки-сан ведут себя так по указке Гаен-сан, главы специалистов. Вон какие они все разные бывают. Если б я только заранее знала, что Ошина-сан мне откажет, то лучше попытала удачу с запасным вариантом и обратилась к Кагенуи-сан. Корила я себя, понуро свесив плечи. Нет, Ошина-сан не был виноват. Это все я. Бремя вины полностью лежало на мне. Ведь я без зазрения совести считала решенным, что Ошина-сан безусловно придет на помощь, стоит только мне объяснить, в какой опасности находится Рараги-кун. Что он тесно сблизился с Ошина-оги, что они нашли общий язык и идут теперь рука об руку. Я бессовестно загадала наперед. Совершив не просто кругосветное путешествие, а обшарив чуть ли не каждый закоулок на планете, чтобы найти Ошина-сана, я, отыскав его наконец, была уверена, что мои усилия вознаградятся. Я прошла через такие тяготы и лишения. Такой кровью добралась до него. А ему хоть бы что. Все напрасно. А Рараги-кун может спастись из этой передряги только своими силами. И я что-то сомневаюсь, желает ли он вообще спасения. Кажется, ему скорее хочется наказать самого себя. Наказать себя? Я говорю не о телесном наказании, а о духовном. Да уж. А Рараги-кун себе не изменяет. Все такой же любитель рефлексии, самокритики. Я предвидел, во что все это выльется. Уверен, мы сослужим ему плохую услугу, если бросимся спасать. Но знаешь что, староста? Спросил Ошина-сан, и тут же продолжил. «Все тяготы и лишения, которые тебе пришлось вытерпеть, все принесенные тобой кровные жертвы вовсе не были напрасными. Я ведь специалист, а в моей обязанности, если говорить конкретно, как раз входит коллекционирование истории о странностях. Может, ты не в курсе, но именно по этой причине я не сижу на одном месте и, что называется, путешествую, чтобы слушать истории других людей. Ну так что, не расскажешь мне свою историю, а, староста? Что с тобой приключилось, пока ты искала меня? А помнишь ту кошмарную золотую неделю? А ведь тот ужас устроила никто иная, как ты. Поэтому не сомневаюсь, что твое путешествие выдалось на редкость интересным. Ты добралась до сюда. Это уже настоящий подвиг, достойный увековечивания, но тебе же наверняка пришлось испытать на своей шкуре что-то еще, я прав? Что-нибудь странное и необъяснимое. А то я мог бы взять такую историю в качестве платы за работу. Она бы пополнила мою коллекцию. Я человек взыскательный в этом плане, но попробуй. Вдруг мне понравится, и я соглашусь спасти Рарагикуна». Питаясь слабой надеждой, я рассказала ему свою историю. Чтобы спасти Рарагикуна, чтобы победить Огитян, чтобы заручиться помощью Ошнасана, чтобы вернуть его в Японию. Рассказала о том, что со мной приключилось. Какие земли избороздила, какие моря проплыла. Я отправилась в это путешествие, чтобы найти Ошнасана, чтобы найти саму себя, а также, наверное, чтобы забыть Рарагикуна.